Казалось, им удалось отделаться малой кровью. В шахте 3 экспедиция потеряла 3 солдат, зато получила запас продуктов и батареи на следующие 6 недель. Они успели провести короткий сеанс связи с поверхностью и сообщить Гелиусу, что продолжают движение. Никаких признаков преследования не было. Но Айк гнал их 30 часов подряд и не разрешал разбивать лагерь. «За нами гонятся», — напоминал он. Несколько человек, желающих все бросить и вернуться той же дорогой, верховодил у них Гитнер, обвинили Айка в сговоре с Шоутом. Они, мол, нарочно загоняют их поглубже. Айк только плечами пожал и предложил им делать, что хотят. Но никто не решился. 2 октября пропали 2 солдат, прикрывавших тыл. Их отсутствие заметили только через 12 часов. Уокер, убежденный, что они, сговорившись дезертировать, украли плот и отправились домой, послал в погоню 5 солдат. Айк возражал. Однако отменить приказ полковника заставили не его доводы, а сообщения, полученные по рации. Все замерли, думая, что это пропавшие солдаты. Вдруг они просто заблудились, предположил кто-то из ученых. Сигнал был искаженный, но к ним обратился, судя по выговору, британец. «Вы допустили ошибку», — сказал он. «Вы забрали мою дочь». Девушка Хейдл издала гортанный звук. «Кто говорит?» — спросил полковник. Али знала, кто говорит. Полночный приятель Молли. И Айк тоже знал. Это тот, кто когда-то, давным-давно, увел его во тьму. Исаак вернулся. Рация замолчала. Люди устремились вниз по течению и целую неделю не разбивали лагерь.